Алло, Валентина Петровна. Я слышала, вы слышите? Чего это? Привет. Я вот тут хочу узнать у вас на малогинь сколько денег? Чего? На малогинь у вас сколько денег? Чего? На малогинь у вас сколько денег? Иди нахуй, сука. Это слово спой. Чего ты, блядь, поставила, сука? Какая версия у вас интернет-эксплорера? Иди нахуй, ёбаный в рот. А кроссовки у вас какие?